Глава 6. «Это тебе не зуб выдернуть!» — сознанием дела проговорил дед и без зуба улыбнулся. Руки его светились. Нет, я, конечно, обещал себе ничему не удивляться, быть готовым даже к тому, что и шкафы со стульями в один прекрасный момент могут пойти маршем под бойкое рамштайновское «Линкс», но все же. Я держал зеркало, чтобы видеть процесс вживую. Дед злился, отодвигал зеркало от своего плеча, но иначе мне было плохо видно, и я снова его туда возвращал. «А это...» «Берегиня!» От усердия сморщив лоб, дед штопал мое лицо. «Давненько мне не приходилось использовать ее. Да я вообще уже лет эдак... да... Помнится, я ее в Москве-реке поймал. Чаще дремучая была, черт ногу сломя. Она от французов схоронилась, а мне сдалась. Не пошла к европейцу-то. Хоть у их главного, говорили, этот бестиарий, тьфу ты, он, значит, был ого-го, от сотню сущностей нахватал жабоед». Как не поверить рассказывающему о наполеоновском времени человеку, если он голыми светящимися руками, без иглы и нити, сшивает тебе лицо? Да еще и шрама не остается. «А что Берегиня еще умеет?» — поморщился я. Больно все же было. «Много чего, мало ты еще знать. Поймаешь свою, покажет». Дед лукаво усмехнулся и тут же посерьезнел. «Сиди уже, нам еще чудо твое заморское подменой выкорчивать, а времени-то нет особо. Скоро иго спать укладывать, за два денька-то, боюсь, не управимся». «Подменой?» — переспросил я, но дед не ответил. Со спиной и плечом дело пошло быстрее. Старик приноровился. Я молчал и старался особо не шевелиться, чтобы не мешать. И не нашел ничего лучше, как ненадолго провалиться в себя. Дед просил помочь с рейтингами, числами и ступенями человека, который сам особо в этом не разбирался. Основной принцип, конечно, я понимал. Это было сродни игре. А в них я провел всю юность, сидя в прокуренных полутемных подвалах питерских игровых залов. Давно это было. Да только такое не забывается. Разберусь, поди, с тем, что на меня свалилось. Нахакал спал мирным сном. Прям щеночек. Бантика не хватало на каждом хвосте. Да ошейника с кличкой «Пушок». Я обошел его, чтобы получше осмотреть. Жуткая животина. И где такая в Египте обитает? В Ниле крокодилами обедает. Экран на постаменте обзавелся новыми показателями. Первое, что бросилось в глаза, это какая-то вертикальная шкала, на треть заполненная витым столбцом. Что-то подсказывало мне, что так обозначался пройденный тварью путь от первой ступени до второй. Своего рода прогресс. Еще недавно ничего этого не было. Выходит, появилась после моей попытки задушить змея-мачо. Это наталкивало на мысль, что механика роста, как в компьютерных играх, использование навыка, в моем случае сущности, повышает коэффициент его эффективности. В моем случае нахакал материал, набирался опыта. Что ж, просто и логично. Не было тут раньше и этих надписей. Классификация обычный, природа... «Дух мщения». Я пораскинул мозгами, вспомнил пару РПГ-игрух, где встречалось нечто схожее. Если и дальше следовать этой логике, то после обычного класса твари идут какие-нибудь эпические или легендарные, а в финале так и вовсе божественные. Что до природы, то тут все просто. Видимо, нахакал был не единственным в своем роде. Существовали и другие духи мщения. Странно все это. Нелепо. Получается, что прав был мужик из заставки «Что, где, когда». И вся наша жизнь — игра? Возвращайся, тряхнул меня за плечи дед, и я очнулся. Давай, не рассиживайся, дров в баню натаскай, да поскорей. А где Иго? Поморщился я, разрабатывая залеченное плечо. Ты ее так не зови, перешел на заговорщический шепот старикан. Не оберешься, ее Иришкой зовут. В тесной телогрейке времен Сталина и ушанки на бок без одного уха... Ига отживала, когда мала была. Я вышел во двор. Вдохнул полной грудью. Нос защипало крепким утренним морозцем. Какая красота была вокруг. И не подумаешь, что это не Сибирь, а клочок сохранившегося леса между двумя растущими мегаполисами. А еще не подумаешь, что все это великолепие всего лишь цифра. Ведь если тянуть за логическую цепочку, то наш мир — просто компьютерная симуляция. Но что-то мне подсказывало, что это не совсем так. От вчерашнего озноба не осталось и следа. Закурив, я отправился на поиски бани и дровяника. Поленница нашлась быстро. И я, как умный Вася, сначала нагреб полные руки березовых дров, и только потом, кряхтя и отдуваясь, пошел искать баню, которая почему-то стояла вовсе не рядом с дровяником, как должно бы. Она и от дома-то была на приличном удалении, притулившись меж сосен. Зато рядом с прорубью. Оказывается, прямо по лесной усадьбе, огороженной хилым тыном, летом текла неплохая речушка. В бане не было ни печи, ни дымохода. Но дрова я все же скинул, потому как держать сил уже не было. Может, есть другая баня? Нормальная. Тут же был просто круг из камней с золой, больше похожий на мини-капище. Опять же, пучки трав по углам, да небольшая деревянная сдвижка сверху, которая рассохлась уже давным-давно. И черное все, даже покосившийся полог, на который и смотреть-то было страшно, не то что садиться. «Еще неси!» Вырос за спиной дед, и я от неожиданности ударился головой о низкий потолок. «А это...» «Что? Бани по-черному не видя, сибиряк!» — ехидно сощурился хозяин. «Тащи, говорю! Только сюда пока не заноси, в предбанке оставь!» Когда я вернулся, он уже развел огонь в каменном кругу, побросал в него почти все дрова, что я принес, а сам выскочил, кряхтя и кашляя. «Ждем, малец! Черное быстро натапливается. Да нам и не жар нужен. Так вот, запросто даже я не подменю тебе на хакала. Для этого нам надо, как бы тебе это попроще-то, во, уравняться как бы. А в бане знамо все равны. Кислого квасу хошь? Не? Ну лады». И плюхнулся на скамью, вынув старенький китайский смартфон в изоленте. Дед прямо болел соцсетями. Я нервничал. Сидел на узенькой скамье и дрыгал ногами, не зная, чем бы себя занять. И закурить не закуришь, и выйти не выйдешь. Это наверняка не безболезненно. Подмена. Такая гадина, как нахакал, просто так не вылезет из меня. 100% придется помучиться. В голове все кружил один вопрос. Как это деду удалось подсунуть в карман пальто, притом не моего даже, бумажку с дурацкой просьбой и деньги? Дважды. И я спросил. «Домовой», — не отрываясь от ленты с котиками, ответил тот. «Он — моя самая полезная сущность и давний друг. Без него я бы пропал. Без него пропал бы весь наш род». «А сколько их у тебя? Берегиня, домовой?» «Много, котенька, много». «Ты говорил, что он хакала только подменой», — перебил он. «Тварь прилипчивая. Да и нельзя духом щения заменить на иную по природе сущность. Потому мы тебе выместим его другим таким духом, иначе никак. Да и пустой постамент — это, малец, дел такое». Дед покачал белой головой, словно оставление постамента пустым грозит чем-то сродни смерти. Или того хуже. Аж мурашки пробежали по спине. Вдруг вспомнив, каким именно способом во мне очутился нахакал, я закашлялся. «А как это подмена? Просто та девушка, от которой у меня нахакал, она... Ведь я ее...» Дед совсем оторвался от смартфона. Посмотрел на меня сначала сквозь, как бы осмысливая мои слова, а потом лицо под бородой поплыло в улыбке, на глаза навернулись слезы, и он согнулся в приступе скрипучего смеха. Вот дает, молодь! И что у вас на уме? Ишь, чем думая, ну, мора!» Он просмеялся и отложил смартфон в сторону. «Слухай, она наградила тебя им только потому, что владеет какой-то сущностью, которая, позволяя ей так делать. Вот так запросто нельзя впихнуть в человека сущность? Не, никак. Так может только патриарх, да и то с будущим членом своего рода, при наречении». «Рода?» Дед поёрзал на скамье, принюхался к дыму, проникающему меж щелей банной двери, будто по запаху мог что-то понять. «Испокон веку ловчие на рода делились. Так повелось. Даже я не упомню, откуда то пошло. Может, кто и помнит, да и им особо не верь. Правила из вечной игры переменчивы. Так что, эх, род объединяет самых разных людей, но людей, связанных духовно, а не кровью. Стать членом рода легко, а вот выйти из него не так просто». «Мы с тобой принадлежим одному роду, верно?» Дед посмотрел на меня и кивнул. Ясно было, что этого вопроса он ждал давно. На меня никто так не смотрел. Даже родители. Даже супруга и сын. Если объединить все тепло, что я получал от них, в один пучок... Это и был бы взгляд беззубого деда, который сидел рядом на скамье и о существовании которого я еще вчера даже не подозревал. «А кто еще?» «Никого, котенька», — с тяжелой грустью перебил он. «Ты последний. Ты да я, да мы с тобой вот так вот, а Ига не в счет, она другая». «Ничего не понимаю». «А и не надо сразу-то. Со временем все, со временем». «А моя семья? Жена, сын, брат?» — не унимался я. «Они были нормальными людьми?» «Твой брат принадлежал роду Ока, самому молодому роду вотчины. Ты и сын твой, вы были спящими. Это когда человек живее себе, живее, да и помирая спокойно. Значит, повезло, значит, не проснулся. А пробудить спящего может только горе, ужас да потеря. Когда внутри пустота рождается, вместилище. Иногда, бывая, и любовь с самопожертвованием служит причиной. Но где это теперь видано-то?» Дед встал со скамьи и исчез за банной дверью в сизом густом дыму. Прошла минута, я уже начал беспокоиться, но он снова появился передо мной. «Готово? Скидывай портки!» Я ждал, что придется постоянно кашлять и ползать по полу со слезящимися глазами, но внутри дыма почти не было и пахло вовсе не гарью, а очень даже приятно — травами. У каменного круга стоял ковшик с водой, в нем вовсю заваривались какие-то коренья и раскрошенные листья. Сдвижка сверху была закрыта не до конца. «А то ты брякнешься тут-то прям», — пояснил дед, кивнув на сдвижку, в которую вытянула весь дым и часть жара. «Прохладушку тебе предусмотрел». Я устроился на почти черный полог, куда было указано, сначала проверив, не мажется ли, чем еще раз его насмешил. Сидели долго. И чем дольше, тем больше я убеждался, что наши с ним понятия о жаре разные. Древний сухощавый старик сидел не горбясь, дышал ровно и смотрел прямо перед собой, словно бы ожидая, что самый жар вот-вот нагрянет, в то время как мои уши уже давно скрутились в трубочку. «А чего? Про супружницу не спрашивая». Я вынул голову из ракушки рук, стараясь дышать ртом. Посмотрел на деда, щурясь от заливающего глаза пота. Тяжело мне приходилось после года-то сплошного запоя. Сердце так и норовило выскочить в предбанник. Но я терпел. «Лена тоже?» «Не, малец. Вот Елена твоя, она человеком была. Человечищем, на каких этот мир и стоит. Она у тебя пела? Или, может, книги писала, вирши?» «Она художником была». «Вот!» — выставил он в раскаленный воздух указательный палец. «То-то и оно! Она творила! И не просто, а редким даром обладала! Один из миллиона таков, как она!» Со мной начинало что-то происходить. Баня не давила больше жаром черных тесных стен. Пространство вроде как становилось больше, воздух свежел, хотя и пах по-прежнему изумительно ароматными травами. В какой-то момент показалось даже, что чернота по выпуклым бревнам потекла, сливаясь и выкручиваясь в смутные образы ветел, приземистых ив и статных осин. Призрачных темных деревьев становилось все больше, они вытесняли собою стены, и вот уже послышались птицы, голоса которых никогда не звучали под солнцем, а следом — звук, плещущийся где-то невдалеке реки. «Мы с тобой всего лишь собиратели, охотники на потусторонних сущностей. Мы ловчие. Но ты никогда не думал, откель те сущности берутся? Как на свет явятся? Не? Да куда тебе, зелень-то, еще думать о таком?» Мы очутились в лесу. Не было жара вычерненной бани, от которой остались только круглое капище камней да ковшик с кореньями и травами. Не было звона в голове и стука отвыкшего от нагрузок сердца. Взамен пришла легкость и ощущение, что, наконец, вернулся в родительский дом. «Их рождает такие, как твоя Елена. Люди — истоки, люди — ключи. Одними своими мыслями рождая, чувствами. Вот плохо ей родится хмарник. Хорошо, в ручье заведется берегиня. Леший не решит, вывести ли заплутавшего или погубить его, пока не послушая твою Елену. А про картины ее и говорить нечего». «Нет ее». «Нет ее», подтвердил дед, который вдруг разом оказался где-то позади меня. «Зато ее жизнь определила жизни сотен тысяч обычных людей. Порожденный ею хмарник будет жить еще многие века, неся в себе тоску, печаль русского народа. Ее берегиня во всех войнах будет рядом с солдатиком. Она сподвигне медсестричку собою рискнуть, а парня с поля брани выволочь. И у каждого народа свои сущности, которые и определяя их, делая их уникальными, самобытными. Народы с веками объединяются единой культурой, а уж те и ведут меж собой нескончаемую борьбу. Цивилизация, идея на цивилизацию — в том и извечная игра, малец. Древняя настолько, что никто уж не упомнит ее начало. Правила просты. Губя чужеродные сущности, уничтожаешь самобытность другого народа. А после и культура, кирпичиком которой тот народ был, посыплется. Но иногда враг бьет в самое сердце, в истоки, в таких, как Елена твоя. Так Рим пал, так Византия пала, так и Москва трещит, а тревожные набаты ее, заглушая музыкой и плясками на деньгах, которые ничегошеньки не стоят». Что-то произошло. Затихли незримые птицы, не доносилось больше плеска недалекой реки, становилось светло, словно бы за спиной занималась заря. Я обернулся и обмер. Ноги подкосились, а едва угомонившееся сердце пропустило пару ударов. Передо мною предстал сияющий старец, на широкой груди которого пылал знак расколотого на равные части неба с солнцем посередине. Он был одного роста со мною, но я нисколько не сомневался, что это исключительно для человеческого восприятия. Как и не было сомнения, кто он? Патриарх. прародитель древнего славянского рода. Моего рода. Это место, он повел ручищей, зовется родником. Отсюда проистекает жизнь всякой сущности. Не каждый может попасть сюда, и уж тем более не каждый может родник покинуть. Я молчал. Я забыл слова и дыхание. Глядел первому пращуру прямо в его сияющие глаза, ничуть не щурясь, вбирая каждую частичку его пронизывающего очистительного света. Впервые за долгое время мне хотелось жить, дышать, ощущать сердце и жар крови по венам, мыслить, надеяться на что-то и во что-то снова верить. «Ты последний из моего рода, Константин, но даже тебе я не стану навязывать свою волю. Я помогу тебе. Я выправлю твои первые шаги и дам силу сделать следующее». Сияние его солнца вновь зажгло костер в капище Мишнами. И в тот же миг я услышал верещание Нхакала, изо всех сил пытающегося спасти свое положение. Но выйти за круг света, самостоятельно покинуть постамент, он был не в силах. «Поглоти эту сущность, малец! Я дарую ее тебе!» Голос патриарха был подобен отголоску далекого грома. Я повиновался наитию без остатка. Рука сама потянулась к ковшу у капища и вынула извивающийся и будто бы растущий корень. Не раздумывая, я положил его себе в рот и проглотил. «А теперь наберись сил и терпи. Их схватка будет стоить тебе многого». Опять прогремел отдаляющийся голос, и лес, медленно кружась, начал таять. Нхакал визжал позорно, истерично. Угольками маленьких глаз он таращился на то, как корень растет и обретает форму. Образуются кривые руки ветви с лохмотьями одежд, получивших по заслугам клятва преступников. В пересохшие пыльные доски вонзаются острые костяные ноги ходули, а на большой голове, похожей на недогнивший бычий череп, медленно раскрывается единственный глаз. «И помни!» Слова долетали до меня сквозь треск ломаемого дерева и перепуганный визг, наползшего задом на угол стены Нхакала, которого теперь уже не удерживал постамент. «Не буди лихо, пока оно тихо!»